Офицер снова заговорил. Толстяк прислушался, а затем довольно захихикал. «Герр Гауптман говорит, что у него появилась идея предложить герр-коммендант воспользоваться ваш госпиталь для оказания помощи раненой пленной. У нас сейчас образоваться очень много ваш пленный, и среди них много раненый. Так что, если бы ему удалось упятить герр-коммендант использовать ваш госпиталь для лечения раненый пленный, вис спасти много жизней и пленный». «У нас не госпиталь, а медсанбат», — огрызнулась Вилора. «И потом, из хирургов я осталась одна. Если я уеду, кто будет лечить наших пленных?» Толстяк на мгновение задумался, а затем ответил сам. «Ваш более старший хирург оказался очень мужественный офицер и отказался лечить наш солдату офицер. Я думаю, что среди ваш пленный тоже есть такой. Но ваш пленный солдат, унт-офицер, они будут лечить. Так что все в порядке». Он замолчал, испытующе глядя на Вилору. Девушка напряженно размышляла, закусив губу. Что делать-то? Некоторое время в комнате висела напряженная тишина. Наконец офицер произнес еще какую-то фразу. Толстяк торопливо перевел. «Герр Гауптман обещает, что как только его здоровье уже ничего не угрожает, он вернет вас обратно». Милора вздохнула. «Ладно, я согласна». Толстяк быстро оттарабанил что-то офицеру, угодливо хихикнув при этом, и вскочил на ноги. «Я немедленно идти распоряжаться насчет женщин, а вы пока заканчивать завтрак с герр Гауптманом». И он вышел из комнаты. Когда Вилора вновь повернулась к герру Гауптману, дюжий танкист уже заканчивал вновь наполнять ее бокал. Офицер приподнял свой и улыбнулся. «Курт», — четко сказал он и качнул бокалом в свою сторону. Вилора вымученно улыбнулась в ответ и тихонько буркнула. «Вилора», после чего собралась с духом и ухнула весь бокал залпом. Она не собиралась тут рассиживаться, когда там девчат будут выпускать из прачечной. Сима насторожилась. «Да ты что, пьяная, что ли?» Вилора смутилась. «Ну, чуть-чуть». Сима поджала губы. «С фашистами пьешь». Вилора разозлилась. Она договорилась о том, чтобы их освободить, а Симка тут ей в глаза тыкает одним бокалом, ну, двумя. А сама бы пошла и всех освободила, если такая умная. «Меня никто не приглашал», — огрызнулась Сима. «А пригласили бы, я бы им так дала, что все глазенки бы их бесстыжие повыскакивали, и уж точно пить бы с ними не стала». Вилора почувствовала, как у нее задрожали губы. Она резко отвернулась и бросилась в процедурную. Но зачем Сима так? Как будто Вилора сделала что-то совсем постыдное. Ну да, ну сделала, но она же не для себя, для всех. Ее же всегда так учили, подчинять личное общественному, в первую очередь думать о других. То есть, конечно, было бы в 100 раз лучше, если бы ради других она пошла на муки, на пытки, на расстрел, наконец. Тогда бы все было правильно, все понятно, но... Неужели Сима думает, что ей было приятно торчать в той хате, затем с столом и пить с фашистами это дурацкое вино? Но она же смогла заставить их, ладно, уговорить, выпустить всех наших, ну, почти. Вечером Вилора сидела на поленнице, обхватив колени руками, и смотрела в одну точку. То, что она всех спасла, никто не оценил. Для остальных более важным оказалось то, что она лечила немцев, а также пила с ними. Об этом узнали все. Сима постаралась. Женщины шушукались по углам и отводили глаза, едва встретившись с ней взглядом. Вилора чувствовала себя отверженной. Хорошо еще, что никто не знал, что она согласилась сопровождать того офицера. Называть его Куртом, как тогда в легком подпитии, она теперь не рисковала даже в мыслях. Сзади кто-то подошел. Вилора продолжала сидеть, не оглядываясь. — Вилор, а Вилор! — послышался голос Симы. — Чего тебе? — угрюмо отозвалась она. — А когда ребята освободят? Вилора поджала губы и сначала решила не отвечать. Вот еще, разговаривать с ней, предательницей. Но Сима снова позвала. — Вилора! И в ее голосе почувствовалась такая мука, такая тревога за своего Пашку, что Вилора не выдержала. — Да не знаю я. Немец обещал переговорить с комендантом. Ну, чтобы тут сделали что-то вроде госпиталя для наших раненых пленных. И для этого освободили ребят. — С каким комендантом? — не поняла ее Сима. — С этим толстым, что ли? — Да нет, который в Бресте, — пояснила Вилора. — Так чего сидишь-то? Вилора аж вздрогнула от того, как резко изменились тон и голос Симы. — Давай, беги к своему немцу, пускай едет, а то только вино с ним пить гораздо. Вилора взвелась, разворачиваясь к Симе. — Ах ты! Ты что такое говоришь? Какой он мой-то? — А ты ударь меня! — зло бросила Сима. — Тебе нынче все можно. Ты с немцами вон вино пьешь, а Пашка мой. Она резко развернулась и двинулась прочь, гордо вскинув голову. А Вилора осталась стоять, давясь слезами, изо всех сил закусив губу, чтобы не разреветься в голос. — Фрайлен лейтенант! Вилора оторвалась от стола, процедурной, сидя за которым плакала и подняла голову. В проеме двери стоял все тот же толстый фриц, ставший первопричиной всех ее мучений. Ну да, конечно, а кого еще она там могла ожидать? Ну чего еще? — По-моему, вам необходимо осмотреть ваш пациент. Вилора шумно выдохнула. — Не буду я никого осматривать. Толстяк удивленно вздернул голову. — Фи хотеть расторгнуть тот договор, который вы заключите с герр Гауптман? Вилора стиснула зубы. — Расторгнуть? Ох, как ей этого хотелось! Раз они все так с ней, так пусть возвращаются обратно, в прачечную. И Симкин Пашка тоже пусть сидит в подвале, но... Она ведь комсомолка. А значит, должна быть стойкой, не думать прежде всего о других, а это... Ну, ведь она же была готова на муки. Только тогда подразумевалось, что мучить ее будут враги, а друзья будут ее поддерживать и гордиться ею. Но отчего-то все получилось наоборот. Что ж, она должна вынести и это, и все равно спасти всех. И даже Симкиного Пашку. Когда-нибудь потом, в будущем, они поймут, что она сделала для них, и оценят ее жертву. И вот тогда... Что будет тогда, у Вилоры не вырисовывалось, потому что настоящие герои, которых понимали и оценивали, всегда при этом героически погибали, а ей погибать пока не хотелось. Тем более пока... С героической гибелью не складывалось, потому что все, кто погиб до сих пор, сделали это как-то не слишком героически, не спасая кого-то или не забирая с собой кучу окруживших их врагов, как она читала в книжках, а походя от пулеметной очереди или одиночного выстрела из пистолета, никому и ничего своей гибелью не доказав. «Так ведь ты...» Белора тяжело вздохнула. «Да, сейчас». Она поднялась на ноги и, подойдя к рукомойнику, наскоро умылась, после чего пару раз провела гребешком по волосам и, подтянув стоявшую рядом санитарную сумку, накинула лямку на плечо. — Пошли.